Интервью. Если рукопись, картину, скульптуру, икону, тещу и прочие материальные предметы опытный таможенник в принципе может обнаружить под двойным дном чемодана или в сувенирной матрешке, то остановить поток слов, устремляющихся на мировую арену из Ибанска в виде интервью, уже не стало никакой возможности. Ибанцы до того привыкли к интервью, что даже со знакомыми стали общаться через иностранных журналистов и иностранное радио. Произвели, допустим, у ибанца А обыск. И правильно сделали, не храни дома и не передавай другим книгу, недозволенную к печати. Вместо того, чтобы ходить по знакомым и всем рассказывать, что с ним стряслось, а умолчать о таком деле никак нельзя, А собирает иностранных журналистов, и на другой день весь мир, в том числе и знакомые А, знает об этом выдающемся событии. Или, допустим, ибанец Б захотел съездить за границу. Лишь чего захотел, а его не выпустили. И не сказали почему. Опять-таки кличет Б иностранных журналистов. И на другой день весь мир только и говорит о том, что Б не выпустили за границу. Причем говорит с таким видом, будто за граница без Б уже жить никак не может. Слово «интервью» стало привычным. Один персональный пенсионер в поисках общественной уборной обратился к прохожим с просьбой дать ему интервью на эту тему. Прохожие шарахались в стороны, подоспевшие на помощь дружинники забрали пенсионера, хотя тот поклялся, что он не интеллигент, и в доказательство предъявил засиженный мухами и клопами диплом наивысшей академии ликвидации полнейшей безграмотности, ему не поверили.